168. Существует заблуждение, что темные являются антитезою света и потому неизбежны. Это ошибочно. Тьма — антитеза света, ничто иное, как непроявленный хаос. Темные унижают явление борьбы творящего света с хаосом. Довольно было бы человечеству проявлять хаос и в этой великой борьбе сотрудничать с великими духами. Но темные свели одоление необузданных стихий к эгоизму повстанцев и начали вызывать хаос вместо притворения его в рабочую силу. Преступление-то велико, и нельзя считать антитезой желание потушить свет. Творческое одоление хаоса или дракона — постоянный подвиг. Но битва с темными есть лишь судорога, затрудняющая движение. Тьма хаоса представляет средство для мысленного творчества, но поединок с иерархией темных есть лишь пропущенный срок, так нужный для созидания. Но мало того, темные постоянно вызывают мощные стихии, не зная, конечно, управления ими.